Глава пятая. В субботу все благочестивые жители Иерусалима собрались на горе Мория, чтобы вознести благодарственные молитвы Иегове за спасение от ужасов предыдущего дня. И хотя, по мнению народа, было за что благодарить Всевышнего, разорванная завеса святого святых висела как страшное напоминание о недавно пережитом. В это утро замечался недостаток религиозного рвения. Голос Каиафы звучал как-то вяло и монотонно. Чего-то не хватало. Казалось, не было больше никакого смысла в величественном чтении закона, и вся церемония навевала на присутствующих скуку. Когда толпа наконец высыпала из храма, многие направились к тому месту, где был похоронен Назарей. Весть о том, что Иосиф Аримафейский выпросил тело распятого у Пилата и что Каиафа потребовал усиленную охрану к склепу, уже разнеслась по городу. Никогда у нас не было такого мудрого, осторожного первосвященника, заметил некий фарисей своему спутнику, остановившись под царскими воротами поправить сандалию. Каиафа повел дело с поразительным умением, иначе ученики Назарея, несомненно, украли бы его тело, чтобы доказать правдивость его пророчества. Говорят, вся его шайка, опаснейший сброд Галилеи, здесь, в Иерусалиме. На месте Каиафа я нашел бы способ изгнать их из пределов святого города, поддержал разговор другой. От одного уже избавились, злорадно сообщил первый фарисей. Ты слышал о смерти молодого Искариота? Иуда был сумасшедший. Он все кричал о преобразованиях, искал какой-то истины. Такие люди не от мира сего. Он и сам понял это. Сдержанно улыбнулся собеседник, и они медленно стали спускаться по ступенькам храма. Потому и покинул мир. Его нашли вчера ночью висящим на дереве в Гефсимании и принесли тело к отцу. «А вы слышали другие новости?» — всезнающе произнес кто-то из рядом идущих сплетников. У Искариота еще одно горе, от которого он почти лишился разума. Он потерял свое сокровище, свою избалованную, изнеженную дочь. Она покинула дом внезапно, ночью, и никто не знает, куда она скрылась. Вскоре уже целая группа любителей новостей обсуждала эту тему. «Но зачем было бежать дочери Искариота?» — недоумевал любопытный. «Кто знает. Вчера она упала в обморок при виде умершего брата». Ее без чувств уложили в постель, около нее сидели две рабыни, но они заснули, а когда проснулись, Юдифи уже не было. Покачав головами, каждый побрел своей дорогой. А около гроба Назарея толпились зеваки. Они с любопытством глазели на то, как бдительно римская стража несет службу у склепа, высеченного в скале. Зоной особого внимания 15 лучших римских воинов был вход в гробницу, плотно заваленный огромным камнем, на который набросили веревочную сеть, скрепленную с частью скалы несколькими большими печатями Синедриона. Внушительного, мускулистого начальника стражи толпа раздражала. «Сколько возни за одного мертвеца!» — бурчал он сквозь зубы. А народ уходил довольный. Обмана не было. Никто не сможет похитить из могилы проповедника, обещавшего воскреснуть после смерти. Только один сгорбленный нищий старик оставался на посту вместе с охраной и бросал на сотника робкие, молящие взгляды. Центурион Галбус грозно нахмурил брови. «Что ты топчешься здесь, бродяга?» — сказал он грубо. «Вон отсюда!» «Добрый человек, я прошу твоей милости позволения подойти поближе к склепу и раз, только раз, прикоснуться к камню у входа. Моя внучка очень больна, и если я трону этот камень и помолюсь, болезнь оставит ее». Старик с мольбой протягивал руки к сотнику. Тот смотрел на него презрительно. «Что ты несешь? Разве может исцелить прикосновение к камню? Ты впал в детство, старик». «Добрый человек», — зарыдал нищий. «Девочка умирает, ее бьет лихорадка. Если я только дотронусь рукой до склепа и скажу: «Учитель, молю тебя, Исцели несчастное дитя. Он меня услышит и исполнит мою просьбу. — Подойди, старый безумец, — жалился сотник. — Я подниму над тобой свое копье и позволю тебе на одну минуту подойти к входу. Но только будь осторожнее, не сломай печатей. Спотыкаясь и задыхаясь от волнения, старик подошел к огромному камню и, став на колени, положил на него руки. — Господи, если пожелаешь, — сказал он моляще, — ты можешь спасти девочку. Одно только твое слово, и она исцелится. Когда он встал с колен, его старческие мутные глаза сияли счастьем. — Благодарю тебя, добрый римлянин, — обратился он к сотнику, низко кланяясь. — Да наградит тебя Бог за твое милосердие. Галбус с любопытством посмотрел на него. — Ты действительно думаешь, что вынес чудо из этой могилы? — Да, я верю, что девочка выздоровеет. И после многочисленных поклонов старик удалился. Галбус задумчиво смотрел ему вслед, пока тощая сгорбленная фигура не исчезла из вида. Потом, поборов жалость, которая ненадолго впорхнула в суровое сердце, строго огляделся вокруг. Скоро полуденная жара заставила стражу укрыться в палатках, разбитых вокруг скалы склепа. Палатка сотника стояла перед самым входом в таинственную могилу. Угрюмый сотник сел в тени и, сняв шлем, чтобы вытереть разгоряченное потное лицо, разразился проклятиями в адрес песчаной, тощей земли Иудеи. Это страна трусов. Иудеи боялись Назарея, когда он был жив. А теперь, когда он умер, боятся его еще больше. Есть над чем посмеяться. Римлянин, убив врага, предоставит его богам без страха и без гнева. Внезапно послышался шорох осыпающейся земли. Галбус вскочил, поднял копье и заступил на пост. Показался человек высокого роста, закутанный в пурпурную накидку. Это был Каиафа. «Хорошо ли караулишь, сотник?» — спросил он строго. «Я никогда не давал повода сомневаться в моей бдительности», — высокомерно ответил римлянин. «Я не хотел тебя обидеть», — несколько миролюбивее сказал первосвященник. «Но здесь шатается разный сброд. Будь настороже». Подойдя к камню у входа в склеп, Каиафа тщательно осмотрел печати. Они были не тронуты. «Ты ничего не слышал?» — спросил первосвященник Галбуса. Тот в недоумении уставился на него. «Из могилы?» — и он показал копьем на склеп. «Нет, я никогда еще не слышал, чтобы мертвые говорили». Каиафа натянуто улыбнулся, но продолжал расспросы. «А ночью никто вас не тревожил?» «Разве только собаки лаяли на луну, да кричали филины», — ответил презрительно сотник. «Хотя это малоприятно, но не опасно. Я имел в виду женщин, которые, наверное, приходили сюда плакать», — уточнил Каиафа. «Женщины бессильны, когда имеют дело со мной», — хвастливо заявил Галбус. «Они действительно замешкались у склепа вечером, но я их прогнал, хотя слезы их были безутешно горьки. Я посоветовал им плакать дома», и он рассмеялся, считая, что удачно сострил. Каиафе было не до смеха. Приложив ухо к скале, он снова стал прислушиваться. Глядя на него, Галбус откровенно рассмеялся. «Клянусь Юпитером, можно подумать, что ты именно из тех, кто верит его пустому хвастовству и обещаниям воскреснуть». «Что ты слышишь? Прошу тебя, скажи. Послание из могилы, наверное, очень интересно». Словно не замечая насмешки, Каиафа спросил: «Когда меняется стража?» «Через час», — ответил сотник. «По такой жаре долго не выдержишь. Я тоже схожу в город». «А когда возвратишься?» «К восходу луны». «К восходу луны», — повторил Каиафа и жестко сказал. «Присмотри за своими людьми, чтобы они не заснули на посту. Сегодня ночью будь бдителен, как никогда. Это решающая ночь. Когда встанет завтрашнее солнце, Назарей будет всенародно уличен в лживом богохульстве. Тебя хорошо наградят. Ты меня понял? Галбус кивнул. Я много слышал про исполнительность и храбрость римских воинов, продолжал Каиафа. Оправдай этот слух. Поддержи честь своего звания и своей страны, и твое имя с похвалой дойдет до самого Цезаря. Первосвященник отошел, но опять остановился, подозрительно прислушиваясь. «Ты уверен, что ничего не слышал?» — спросил он снова. Галбус это надоело. «Именем великого Цезаря, которому я служу», — сказал он гневно, — «клянусь тебе, священник, ничего, ничего я не слышал!» «У тебя горячая кровь», — бросил первосвященник. «Смотри, как бы она тебя не подвела», — добавил он, медленно уходя по пыльной дороге.